Глава 17. Королевский дворец был настоящим чудом своего времени. Синтез персидского, андалузского, османского и неофараонского стилей. Его построили для нынешнего монарха. Тот взошел на трон во время национальных потрясений после исчезновения Аль-Джахиза. Его предшественника, того самого Хидива, что пытался арестовать суданского мистика, сместили по требованию британцев. Они приказали новому королю осудить национальные движения и все суеверные рассказы о джиннах на улицах Каира. К чести его, юный правитель осуществлял эти директивы спустя рукава, подписав тем временем договор с джиннами, позволяющий им жить, не скрываясь, и получить египетское гражданство. После того, как британцев изгнали, новая республика сохранила монархию, но большая часть власти принадлежала избираемому парламенту. За его роль в так называемой революции стабильности джинны построили королю величественную резиденцию, призванную продемонстрировать мастерство и упрочить их место в новом египетском обществе. Дворец они называли Аль-Хадия — дар. Фатима шла по дворцовому парку, не обращая внимания на окружающие чудеса. Ни на мраморные купола, сияющие в ночи посеребренными облаками, ни на кусты топиары, постриженные в виде фантастических животных. Ее сюда направили не для того, чтобы глазеть. Фатима была частью безмолвной армии стражей, солдат, полицейских и агентов, которым поручили удостовериться, что самозванец, называющий себя Аль-Джахизом, не омрачит королевский саммит. Она остановилась, пропуская слуг в королевских ливреях, каждого из которых на тонких поводках из переливающегося жемчуга сопровождали меланические страусы красных и золотых расцветок. Заводные механизмы автоптиц ритмично тикали, а в янтарных глазах просматривались шестеренки. На завтрашнем саммите лидеры и дипломаты попытаются предотвратить растущую угрозу конфликта в Европе. Египет сейчас был одной из великих держав, и существовала серьезная вероятность, что его могут втянуть в столкновение. Но Фатиме это не касалось. В ее обязанности входили сегодняшние торжества, которые проводились в обширных дворцовых садах для чествования иностранных высокопоставленных лиц, как человеческих, так и не очень. Они прибывали по часам из своих покоев во дворце Абдин на автомобилях с шоферами и позолоченных паровых каретах. Мужчины были в западных костюмах и парадной военной форме, наряду с кафтанами и модными турецкими пиджаками с золотыми эполетами. У женщин преобладала парижская мода с каирским колоритом, цветочными хиджабами и сложной вышивкой. Некоторые предпочитали более традиционные наряды. Выделялись суданские факиры в зеленых галабеях и шарфах с триколором Революционной Республики. Представительница одного из освобожденных штатов Индии задрапировалась в ослепительные лазурные сари с золотой отделкой. Она разговаривала с подростком, одетым в белую рубаху поверх свободных брюк, и полосатый платок. Вероятно, абиссинский наследный принц, прибывший вместо больного императора. И еще были джинны, чьи причудливые одеяния поражали воображение. Один Марит завораживал постоянно меняющие цвета мантии, в то время как водная Джан облачилась в платье из прозрачного тумана. Для сегодняшнего вечера Фатима выбрала темный костюм. В нем гармонично сочетались жилет в черную полоску, белая рубашка и серебряный галстук с синей заколкой камушком, которые подходили с сине-серебряным запонком. Она купила новый котелок, чья бархатная поверхность привлекла уже не один взгляд. Особенно он заинтересовал англичан с их унылыми эдвардианскими нарядами. Завидуют, без сомнений. Когда она проходила мимо них, то добавила походки вальяжности, притворяясь, что любуется разноцветными газовыми фонариками, парящими над собранием словно медузы. Сигнал Хамиду. Он стоял на другой стороне дворика, сменив министерскую форму на стильный кафтан с оторочкой по рукавам и воротнику. Рядом с ним была Хадия в украшенном бисерной вышивкой бордовом платье, которое дополнял хиджаб. Вместе они выглядели состоятельной и современной каирской парой, как и задумывалось. Король не желал, чтобы казалось, будто его дворец в осаде. Агенты и полиция вели себя как можно незаметнее. Хамид слегка кивнул. В ответ она щелкнула по полю котелка. Еще один обход сада завершен, и ничего необычного. Фатиме бы расслабиться. Самозванца никто не видел со дня нападения, к большому облегчению городской администрации. Но агент не забывала, что так же он себя вел перед тем, как обрушил песчаную бурю и гулей на министерство. Часть ее зудела от желания вновь с ним встретиться. На этот раз они будут готовы. «Съешь врага на обед, чтобы он не съел тебя на ужин», — призывал голос матери. До ее ушей донесся шум, и она схватилась за трость. Но то были всего лишь аплодисменты. Их причину было нетрудно понять. Король и королева шествовали через толпу, окруженные водоворотом слуг, королевской стражи и клерков. Король был немолодым мужчиной, в волосах под красной феской больше седины, чем черного цвета, как и в средних размерах усах на стареющем лице. Он нарядился в типичные для современных монархов регалии — военный костюм, увешанный олиповатыми золотыми звездами, и вышитая перевязь через плечо. Королева рядом с ним облачилась в красное платье, каскадом струившееся на ней. Она была моложе, ее пухлое лицо выглядело куда младше. Она была его второй женой и родилась в незнатной семье, за что народ полюбил ее, а значит, и монархию. Рядом с ними шел мужчина с проницательными глазами, премьер-министр. Вся структура власти, на которой держался современный Египет, собралась в одном месте. Чуть позади свиты держался долговязый и смутно знакомый джин. Его темный костюм подчеркивал молочно-белую кожу и рога цвета полуночной синевы. Фатиме понадобилось несколько секунд, чтобы его вспомнить. Из Жасмина. Может, один из советников короля? Еще одно условие в соглашении с джиннами. Ей стало любопытно, знают ли при дворе о его ночных похождениях. «Агент Фатима?» Фатима обернулась и увидела, что к ней направляется высокая женщина. К счастью, сегодня Абигейл Уортингтон решила не издеваться над местными обычаями. Она была в воздушном вечернем платье алого цвета из шифона и сатина. Талию стягивал черный шелковый пояс, отделанный серебром и жемчугом, а на плечах вышита сирень. Наряд настолько бросался в глаза, что повязку на правой руке можно было и не заметить. Ее сопровождал привычный эскорт — Дарлин и Беттани. В одинаковых винных платьях со все тем же оценивающим взглядом. Шествие замыкали широкогрудый Виктор и вечно ухмыляющийся Персиваль в черных смокингах. «Добрый вечер, Абигейл», — поздоровалась Фатима, затем исправилась. «То есть Абби». «Не ожидала вас здесь встретить». Она поправила здоровой рукой выбившийся из причудливого помпадура локон, а затем придвинулась ближе и прошептала. «Я слышала об атаке на министерство. Кошмар! Думаете, этот безумец здесь появится?» Ее голос окрашивал страх. «Мы здесь, чтобы этого не произошло», — уверила Фатима. Она посмотрела на небольшую группу. «Где ваш брат?» «Александр будет позже». Абигейл вздохнула и скорчила гримаску. «Опять на весь день закопался в учетных книгах. Уверена, вскоре он появится». «Мне казалось, ему захочется сюда прийти», — нахмурилась Фатима. «Этот саммит — дело рук вашего отца». Абигейл обвела собрание взглядом с затаенной печалью в сине-зеленых глазах. «Папа бы так гордился». Ему очень хотелось, чтобы в нашем мире было меньше насилия. «Как и всем нам», — ответила Фатима. Виктор откашлялся. Он не сводил взгляда с подноса с напитками в руках автоевнуха. «Полагаю, это намек», — сказала Абигейл. «Виктор боялся, что все мероприятие пройдет на сухую. Или, хуже того, только с вином. Думаю, он рад видеть, что для нас акциденталистов приготовили напитки покрепче. «Прошу меня простить, агент». Она развернулась, уводя свой отряд на поиски вероятных проказ. Фатима покачала головой. «Каково это? Ни за что не нести ответственности, помимо собственных прихотей. И раз уж речь зашла об этом, ей пора продолжать обход». Фатима двинулась по маршруту, внимательно осматривая окружение. Она не прошла и четверти пути, когда ее похлопали по плечу. «Прошу прощения, зэр!» К Фатиме обратилась высокая женщина в белом газовом платье. Ее лицо скрывало облачко вуали с жемчугом, а на голове была широкая белая шляпа. Она говорила на английском, но с сильным французским акцентом. «Я хотель спогатить, где можно припудрить носик?» «Освежиться можно там», — Фатима указала на дворец. «А, манифик. И еще скажи, как бы мне залезть в эти твои офигенные штанишки?» Фатима вздрогнула, а затем заметила серебряную брошь на правой стороне платья, рычащая львица. В ответ на агента уставились темные дымчатые глаза. Знакомые глаза. Один подмигивал. «Сети?» — вырвалось у нее. «Попалась?» — из-под вуали раздалось хихиканье. «Что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда пробралась?» «Мерира знает людей», — Сети постучала по львиной броши. «Получила приглашение». Она показала небольшую открытку с французским именем, адресованную женщине, о которой Фатима никогда не слышала. «Сети, нельзя просто вломиться на королевский прием». «А я не вломилась? Меня пригласили». Она помахала приглашением. «Это не ты». «Ну? Кто еще это может быть?» — спросила Сети, возвращая свой глупый французский акцент. «Вообще-то я работаю», — тяжело вздохнула Фатима, стараясь сохранять спокойствие. «И я работаю», — ответила Сети, опять переходя на арабский. «Мерира хочет, чтобы я была здесь, на случай, если наш друг появится. Он решил захватить храмы, послал за нами людей. Ну, мы не будем сидеть, сложа руки». «Если тебя найдут...» «Найдут?» Сети презрительно усмехнулась. «Будто этих людей так сложно одурачить. Посмотри на них. Они только притворством и занимаются. Ни одного настоящего лица». Она гортанно рассмеялась. «В такую компанию я вольюсь без проблем». Как бы в подтверждении своих слов она повернулась к проходящему мужчине и что-то протараторила на своем английском с акцентом. Поначалу тот шарахнулся в сторону, но затем, заикаясь, ответил на, как показалось следователю, немецком. Через мгновение мужчина уже вел ее к автоевнуху с напитками. Сети звонко рассмеялась вместе с ним и обернулась к Фатиме, чтобы подмигнуть. «Она неисправима», — подумала Фатима. «И чудесно выглядит в этом платье». «Думаю, немец предложит ей руку и сердце еще до конца вечера». Рядом со следователем остановилась женщина, с улыбком наблюдающая за выходками Сети. На вид ей было около 30, с полнотой, что распространялось и на круглые щеки. В ее английском слышалось влияние западных регионов континента. То же касалось и яркого сине-зеленого платья. Но особенно незнакомку выделяла ее спутница. Рядом с женщиной стояла Джиния. Высокая и эффектная, темно-синее тело облачено в мантию, настолько же золотую, как ее завивающиеся рога, хотя лицо было белым, как мел. Так что казалось, что она носит маску. Джинию окружали головокружительные ароматы — ладан и орехи ши, душистый перец и благоуханный кокос. Она смотрела на следователя надменными серебряными глазами, и Фатима занервничала и отвела взгляд. Женщина, похоже, не заметив этого обмена, продолжала наблюдать за Сети, склонив на бок голову в солнечно-желтом хиджабе, больше похожем на вычурную корону. «Могу поспорить, рядом с ней не бывает скучно. Я видела, как вы разговаривали. Вы ее подруга? Но простите мои манеры. Меня зовут Амина. Фатима, рада нашему знакомству. Я рада еще больше, улыбнулась женщина. Она указала на Джиннию. Это Джен. Фатима повернула голову назад, чтобы поздороваться с Джиннией, зажмурилась и снова открыла глаза. Джен теперь была мужчиной, таким же надменным и эффектным, и с теми же опьяняющими ароматами. Серебряные глаза ненадолго остановились на Фатиме, а затем он вернулся к тщательному исследованию на маникюренных когтей. «Я должна снова извиниться», — смущенно сказала Амина. «Джен не хотела показаться грубой. Но вы знаете, каковы кореины? Она живет с моей семьей уже несколько поколений». «Кореин?» Это все объясняло. Ну, в некоторой степени. Говорят, истинный кореин — это личный джин, связанный с определенными людьми. Что-то вроде пожизненного компаньона или тени, возможно, даже духовный двойник. Однако конкретно этот вид джиннов зашел еще дальше. Они связывали себя с целым родом, превращаясь в живое наследие, которое передавали в семье. Хотя в народе их называли кореинами, министерство внесло их в список неподдающихся классификации джиннов. Они могли быть непредсказуемыми, ветреными или яростными защитниками тех, с кем себя связали. Предсказать невозможно. «Меня заинтересовал тот мужчина в шелковом халате», — сказала Амина. Ее подбородок указал на одного из гостей. Советник и консорт покойной вдовствующей императрицы Китая. По слухам, в его венах течет драконья кровь, и ему больше 100 лет. 200, — исправила Фатима. Глаза женщины расширились. «В нашей стране тоже есть драконы. Темпераментные создания. Дай им шанс, и они выпьют наши реки. Китайские драконы ведут себя иначе?» «На самом деле никто не видел китайского дракона», — ответила Фатима. «Людей с их кровью, да, но истинные драконы по-прежнему неуловимы». «Ну», — пробормотала женщина с интересом, рассматривая советника, «было бы интересно узнать, каков мужчина с драконьей кровью. Вы одна из послов?» «Я представляю египетское правительство». «Местное. Глядя на ваш костюм, я думала, вы англичанка. Многих здесь знаете». «У меня не слишком высокая должность, просто агент в определенной организации». «Агент Фатима, значит. Поскольку нас изолировали во дворце Абдин, у меня мало знакомых египтян. Странно, что нас поселили в том самом месте, где Аль-Джахис пробил канал в Каф, словно чтобы мы понимали место Египта в этом мире». Фатима даже не сомневалась в замыслах правительства. Говорят, что во дворце Абдин все еще витали остатки могущественной магии, которую сотворил Аль-Джахис, и эти остатки можно почувствовать, словно дрожь в душе. «Вы не похожи на бюрократку». Женщина окинула ее оценивающим взглядом, задумчиво поджимая полные губы. «Они так хорошо не одеваются». Она сняла бокал с подноса проходящего мимо автоевнуха и предложила второй Фатиме, отчего следователь отказалась. Кореин взял 2, и каждый осушил в один глоток. «Я часто думаю, почему вы в вашем современном городе просто не поставите во главе этих механических людей? Я бы что угодно отдала за них, вместо мужчин, которые управляют нами». «Автоевнухи в основном плохо умеют мыслить», — объяснила Фатима. «И чем это отличается от мужчин?» усмехнулась Амина. Шутка заставила Фатиму улыбнуться, но она была здесь не ради общения. Агент собиралась уже извиниться, когда к ним присоединились несколько новых людей. Один из них был пожилым мужчиной с белыми усами на румяном лице, одетым в двубортный костюм, казавшийся натянутым до предела. Второй был невысокого роста, с среднего возраста, в простом черном костюме. Его лицо носило безмятежное выражение, а борода с проседью полностью скрывала рот. Третий был выше, в синей имперской форме с золотом по воротнику и на широких манжетах кителя. Верхнюю губу покрывали подстриженные усы, и на окружение он смотрел глазами человека, привыкшего отдавать команды. «Дайте людям заменить нас роботами», — фыркнул румяный мужчина, говоривший на английском. «И в тот же год эти подлецы будут призывать к их свержению». «Думаете, у них еще хуже получится?» Амина повернулась к новому собеседнику, поднимая бровь. «Мы, во всяком случае, разделяем с простолюдинами мышцы, кости, сердце, кровь и страсть. Не то что холодная бесчувственная воля машин». «И все же вот они мы», — задумчиво произнесла Амина. «Решаем, будем ли мы отправлять этих людей на войну, терять их мышцы, кости, сердце и кровь. Возможно, нам бы нужно поменьше страсти и побольше холодной и бесчувственной воли». «Разве я не говорил, что прекрасный пол скоро опередит нас в политике и философии?» — обратился мужчина к своим спутникам, поднимая кустистую бровь. «Попомните мои слова, наши дни сочтены». Он повернулся назад и добродушно продолжил. «Мои извинения, леди, мы подслушали ваш комментарий и решили обсудить этот вопрос». Он с неловкостью посмотрел на Кариина, затем снова вернулся к Амине. «Позвольте спросить, вы случайно не принцесса Тукулера?» «Тукулера больше не существует», — ответила Амина. «Но я внучка империи». Глаза Фатимы расширились. «Принцесса Тукулера!» Перед ней стояла внучка Аль-Хаджа Амара Тала, странствующего западноафриканского мистика, который предсказал второе пришествие Аль-Джахиза. Он вернулся, чтобы завоевать свою родину в самопровозглашенном джихаде, пока соседние государства не объединились, чтобы его остановить. Тукулер не пережил своего основателя. Остатки империи объединились в конфедерацию халифатов, которые вместе с Сокото, штат в Нигерии, и с помощью джиннов отбросили европейские армии. Амар Тал оставил сложное наследие, мягко говоря, однако его потомков чуть не боготворили. «Позвольте представиться», — сказал англичанин. «Я лорд Аттенборо, представитель его величества. Это президент Франции Пуанкаре». Он указал на невысокого мужчину в черном костюме. «А этот большой хмурый тип — генерал Жилинский, представитель его превосходительства из России». «Разрешите осведомиться, мадам», — сердечно спросил Пуанкаре, «о цели вашего присутствия. Западные суданские халифаты вряд ли пожелают вмешиваться в любой конфликт, разворачивающийся в далекой Европе». «У конфликтов есть привычка распространяться, как огонь в лесу», — Амина вернула дипломатичную улыбку. «Халифатам бы не хотелось, чтобы какие-то шальные угли попали к нам». Фатима проанализировала ее слова. Как Англия, так и Франция потерпели поражение в своих попытках захватить ее родину. Теперь французы пытались подавить восстание на алжирских территориях, и ни для кого не было секретом, что халифаты открыто поддерживали движение за независимость. Если начнется война, она охватит и колонии. Воистину шальные угли. «Значит, давайте надеяться», — сказал Жилинский, «что мы найдем способ разрешить наши разногласия, не выходя на поле боя. Мне не доставляет никакого удовольствия посылать кавалерию на помощь нашим французским друзьям в их борьбе с колдовством халифата». «Что такое?» — вмешался голос. «Яков, ты опять о своей кавалерии?» В несколько широких шагов к ним присоединился мужчина в увешанном медалями белом военном костюме с белыми же эполетами. Если бы сегодня провели соревнования на количество наград, он бы с легкостью победил. Он был ниже остальных мужчин, но его напористость с лихвой компенсировала рост. Но ничто из этого Фатиму не заинтересовало. Ни каштановые усы мужчины, закрученные на концах, как у ее дядюшек, ни стайка людей, следовавших за ним по пятам, как верные прислужники. Что ее поразило, так это существо, сидящее у него на плече, низкорослое и коренастое, с темно-зеленой кожей, носом-карандашом и длинными заостренными ушами. Одетое в подражание мужчине, вплоть до медалей, оно походило на уродливую куклу. В этот момент название существа пришло в голову само собой. Гоблин. Криин рядом с ними издал низкое шипение. Голубые глаза мужчины охватили их всех одним взглядом, а затем он повернулся к Амине. «Эти мужчины наскучивают вам разговорами, фрау?» «Они так и дальше могут продолжать». В его английском слышался германский акцент, что неудивительно, учитывая гоблина. Сейчас глаза на маленьком морщинистом лице существа были закрыты. Насколько помнила Фатима, они спали большую часть времени, когда находились в этом мире. Лицо французского президента напряглось от этой колкости, а у русского генерала и вовсе окаменело. Только Аттенборо оставался невозмутимым. Он поклонился германцу. «Мадам Амина, позвольте представить его превосходительство Вильгельма II, кайзера Германской империи и Пруссии». Теперь присутствие гоблина обрело смысл. Именно Германия созвала конференцию европейских наций в 1884 году, 2 года спустя после разгрома британцев у Тель-эль-Кибир. Встреча проводилась в Берлине, и на конференции решили, что колонизация — единственный способ противостоять магической угрозе, дабы не появился второй Египет. Эта миссия оказалась сложнее, чем ожидалось. Немецко-итальянские войска, отправленные на захват Эфиопии, были разбиты на голову в битве при Адуа в 1896 году. Сражение у Адуа в нашем мире произошло в том же году и с теми же результатами, но без немецкого контингента. В 1898 британцы потерпели еще одно впечатляющее поражение у Омдурмана. В нашем мире британцы одержали победу при Омдурмане, а Уинстон Черчилль, командовавший в этой битве эскадроном, написал о ней мемуары. Оказалось, пулеметы «Максим» не шли ни в какое сравнение с тем, что Аль-Джахис выпустил в мир. Германия извлекла уроки из этих унижений. Пока другие европейские страны отвергали магию, новый кайзер принял ее с распростертыми объятиями. Немецкие народные сказки были собраны и проанализированы на предмет практического применения. Джиннов в Германии не водилось, зато нашлись другие создания, главными из которых оказались гоблины. В отличие от предшественника, Вильгельм II начал открыто заигрывать и слать предложения гоблинскому двору, что позволило Германии быстро вырасти в магических и промышленных компетенциях. Она стала, возможно, единственным соперником Египта в этом отношении. Договор обязал германского лидера держать при себе гоблинского советника. Хоть Фатима и не подозревала, что это соглашение требовало столь буквального толкования. «Когда я заметил вашу компанию, — сказал Вильгельм, — сразу понял, что она будет самой интересной в этом месте. Яков, вижу, Николай прислал тебя вместо того, чтобы приехать самому». Он склонился к Амине и добавил притворным шепотом. «Я слышал, что царь едва может покинуть страну со всеми этими восстаниями и чернью на улицах». С жизнерадостной улыбкой он повернулся к Пуанкаре. «Всегда приятно тебя видеть, Пуанкаре. Как дела с колониями?» Он снова склонился и добавил. «Еще одно побоище, вроде того, что вы устроили в последний раз, и я не уверен, что от их империи что-нибудь останется». Амина лишь отхлебывала из бокала, поддерживая зрительный контакт с Фатимой. Ей не требовалось говорить, чтобы следователь поняла. «Мужчины. Они бывают такими детьми». «Почему все выглядят, словно кто-то умер?» — требовательно спросил Вильгельм. Внезапно поднялись возгласы, за которыми последовал крик. Каждая голова повернулась в сторону шума. «Может, кто-то действительно умер», — заключил он. Фатима перешла в боевую готовность, сканируя толпу, чтобы понять, что произошло. Люди пятились назад с ошеломленными лицами. Она напряженно всматривалась, готовясь к тому, что может случиться. Несколько послов, спотыкаясь, отбежали в сторону, наконец освобождая путь. Ее сердце замерло. Там, в темной мантии, стояла фигура в золотой маске. Самозванец был здесь.